и повелел Дзяше отправиться на северную границу, дабы ревностной службой он искупил свою вину. Что же касается Дзядженя, который хотел взять себе в наложницы чужую жену, то здесь производило расследование палата цензоров. В результате было вынесено заключение, что поскольку Ю-Эр-Дзе помолвлена с Джан-Хуа, не была выдана за него замуж, и ее мать пожелала расторгнуть брачный договор вследствие бедности жениха, предпочитая отдать свою дочь в наложницы младшему брату Дзядженя, здесь и речи не может быть о каком-то принуждении или насилии. Затем покончила с собой Ю Саньцзе, и ее похоронили, не сообщив ничего властям. По этому поводу тоже было произведено расследование, и выяснилось, что Ю Саньцзе сама решила выбрать себе мужа. И о ней пошли сплетни. Девушка не могла вынести позора и покончила с собой. Так что в смерти ее отнюдь нельзя винить Дзядженя. Поскольку Дзяджень владеет наследственным титулом, он должен ревностнее других оберегать законы. И за то, что он тайком похоронил умершую, его следовало бы наказать вдвойне. Однако, памятуя о том, что он потомок заслуженного сановника, государь решил сделать ему снисхождение, ограничившись ссылкой его в Приморские области, где он своей усердной службой должен искупить вину, а также лишением наследственной должности. Дзяджуна, поскольку он молод и не имеет никакого отношения к делу, велено освободить. Дзяджена, который длительное время занимал должность в провинции, где проявил себя старательным и усердным чиновником, велено наказанию не подвергать, а только вынести порицание за то, что он плохо следил за своей семьей. Дзяджен был растроган и взволнован, без конца кланялся Бяйцзинскому вану и просил заверить государя в своей преданности. «Достаточно, что вы поблагодарили за милость», — сказал Бяйцзинский ван. «Меня обвинили в крупном преступлении, но благодаря милости государя не только не наказали, но и возвратили имущество», — отвечал Дзяджен. «Я настолько этим тронут, что хочу передать в казну полученное мною наследство и отказаться от жалования». «Государь гуманно обращается со своими подданными», — заметил Бяйцзинский ван. «Он очень осторожен в вынесении наказаний и объявлении наград. Поскольку вы удостоились высочайшей милости и вам возвратили имущество, мне незачем еще раз докладывать о вас государю». Все присутствующие при этом чиновники тоже заявили, что ни о чем больше докладывать государю не следует. Тогда Дзяджен снова поблагодарил Вана и вышел. Зная, что матушка Дзя беспокоится, он поспешил домой. Все домашние, мужчины и женщины, молодые и старые, жаждали узнать, что сулит Дзяджену визит во дворец. Когда Дзяджен вернулся, они, сдерживая любопытство, не стали ни о чем расспрашивать. Торопливыми шагами Дзяджен прошел в комнату к матушке Дзя и рассказал ей, как удостоился милости высочайшего